Глава 20. Дженни Колман следовала привычному утреннему распорядку. Она опустила воду в ванну, и пока та наполнялась, заварила себе крепкого чая и насыпала в миску хлопьев. После ванны села в халате завтракать. Дженни жевала хлопья и рассматривала в кухонное окошко глубокий снег, укрывший все вокруг. Закончив, она достала из гардероба одно из трех платьев. Дженни носила их на работу по очереди, называла униформой, и каждый январь ездила автобусом в Норридж на распродажу покупать новый комплект. Подкрасившись, Дженни брызнула на шею и запястье немного блюграсс и услышала за дверьми шаги почтальона. «Очередные счета», — простонала. В детстве шаги почтальона вызывали восторг, особенно в день рождения и на Рождество. Теперь почтальон означал лишь одно — опять кто-то хочет денег. Сквозь прорезь почтового ящика влетели и спланировали на пол два конверта. Дженни их подняла. В одном оказался рекламный проспект водопроводной компании, а во втором... Дженни изучила свое собственное имя, аккуратно напечатанное на плотном кремовом конверте. Марка лондонская. Дженни взяла очки, села на диван. Кто бы мог писать ей из Лондона? Адресантом значилась некая адвокатская контора. Дженни прочла письмо дважды. Верно ли она поняла? Затем сняла очки и уставилась в пространство. Небольшое наследство. Нет, обнадеживаться нельзя. Дженни вновь перечитала послание. Адвокат просит встретиться в Лондоне. Она никогда не бывала в Лондоне. Как добраться до вокзала? Как попасть оттуда в нужное место? Попросить Мэдди съездить вместе? Пусть она хотя бы проводит Дженни в Норридж и посадит ее на поезд. Дженни решила. Она покажет письмо мистеру Джонсу и спросит, в какой день можно отлучиться. Подыщет себе замену кого-нибудь из девушек в казначейском офисе. Затем позвонит. Дженни осторожно шла в теплых сапогах по талому снегу и грустно улыбалась. Милый Хью. Пусть даже он оставил ей небольшой памятный подарок. Все равно приятно. Дверь кабинета мистера Джонса, выходящая в маленькую приемную, была открыта. Он читал местную газету. Рядом лежали «Таймс» и «Телеграф». Дженни решительно постучала. «Доброе утро, мистер Джонс. Как ваши дела?» «Входите, входите». Роберт поманил ее к столу и показал первую полосу газеты. Местный учитель найден мертвым у себя дома. «Боже мой! Боже мой! Что пишут?» «В основном о заслугах Хью как ученого, хотя и смерть Чарли упоминают. Тут тоже есть небольшие заметки». Директор указал на две национальные газеты. «Значит, Хью знаменит, раз о нем написали даже в «Таймс» и «Телеграфе». «Да». Роберт был заметно взволнован. «Организуйте кофе для нас с инспектором Хантер. Она будет с минуты на минуту». «Конечно, мистер Джонс». Дженни помедлила в дверях, кусая губы и собираясь с мужеством. «Вы что-то хотели?» Она покачала головой. «Сейчас не самый удачный момент просить выходной». «Нет, мистер Джонс, я принесу кофе». Отчаявшись уснуть к 5 утра, Джаз покинула коттедж ни свет ни заря ради относительного тепла допросной комнаты в Фолсхэмском участке. В 8 явились Майлз и Изи. Оба имели слегка похмельный вид. «Кофе, мне нужен кофе», — простонала Изи. Джаз оставила жалобу без внимания. Изи плюхнулась на стул, как ни в чем не бывало, а вот Майлз, похоже, смутился. «Он тебя нашел? Наконец выдала Изи. Джаз кивнула. «Еще бы!» — отрезала она. «Вы же ему подсказали, где искать». «Алистер, будь ангелом, организуй тете Изи свежемолотый кофе, ладно? В наказание за то, что вчера влил ей в глотку столько вина». «Постараюсь, хотя не уверен, что кофейные зерна уже добрались до самых отдаленных сторожевых постов Британии». «О, спасибо, душа моя!» — кивнула Изи. Она понаблюдала за якобы углубленной в работу Джаз и заметила. «Он до сих пор тебя любит». Та захлопнула ноутбук, свирепо сверкнула глазами. Флаг ему в руки. «Брось, Джаз, перед Изи притворяться не надо. Я знаю, что ты к нему чувствовала. И все еще чувствуешь, наверное». «Нет, уже нет. Я потратила уйму времени на то, чтобы прийти в себя. И у меня нет ни малейшего желания воскрешать прошлое. Однако вчера пришлось, по твоей милости». «Прости, Джаз, но вам стоило как минимум поговорить. Бегать от собственных переживаний крайне вредно. С ними надо разбираться». «Изи, я тебе не пациент. Не смей вмешиваться в мою жизнь». «Ты мне подруга, Джаз. Я тебя понимаю и люблю», — спокойно ответила Изи. «Ещё я знаю, что твоя величайшая слабость — гордыня. Патрик тебя унизил. Ты поджала хвост и удрала, не дав ему возможности объясниться». Джаз уже проходила всё это с Изи и не испытывала желания повторять. «Давай сменим тему, хорошо? Мы с Патриком разведены, всё кончено». «Вспомни про Лиз Тейлор и Ричарда Бертона». «Ради бога, Изи! Патрик спал с нашей общей коллегой, причём не один, а много раз. Это была любовь, по крайней мере, так говорила на работе Крисси. Они планировали совместное будущее задолго до того, как у меня открылись глаза. Теперь она Патрика бросила и на него повеяла одиночеством. Вот и всё». «Да, согласна. Но он её вовсе не любил. Крисси, конечно, милая девочка, но по мозгам тебе в подмётки не годится. Нет, это типичное мужское поведение, которое сводится к похоти. Обладать новым телом волнительно, тешит самолюбие приятно. Как же влюбил в себя молодуху. Будем откровенны, оно у Патрика огромное», — Изи хохотнула. «Я про самолюбие». «Безусловно. Вот и делай вывод из собственных слов. Патрику вообще не следовало жениться. Он, видимо, нуждается в постоянной подпитке возбуждения, которую жена дать не в состоянии. Ты же знаешь, как Патрик обожает флиртовать. Крисси была не первой, я уверена. А брак с отпетым ловеласом не для меня». «Да уж», — вздохнула Изи. «Возможно, ты права. Ну, вы хотя бы пообщались. Не представляю, откуда Патрик узнал о моей поездке, только он очень настойчиво предложил отвезти меня в Норфолк». «Зачем согласилась? Подумала бы обо мне». «Ягодка моя, я ненавижу общественный транспорт, ты же знаешь», — фыркнула Изи. «Извини, но это не оправдание. Подруга называется. Я чуть не умерла от потрясения, когда Патрик материализовался в пабе. Могла бы предупредить». Патрик взял с меня обет молчания. «Понимал, что иначе ты сбежишь. Я тоже понимала». Изи улыбнулась. «Да ладно, Джаз, неужели ты ни капельки не обрадовалась, что Патрик увидел тебя в компании с потенциальным любовником?» Джаз потеряла дар речи. Наконец выдавила. «То есть ты подослала Патрика специально? Господи, ты же понятия не имеешь, с кем я встречалась». Изи подалась вперёд. «Ты можешь поклясться, что вчера при встрече Патрика ничегошеньки к нему не почувствовала?» Джаз залилась краской. «Хватит, больше не вмешивайся, спасибо. Я серьёзно, Изи». «Хорошо, прости», — пожала плечами та. К счастью, в эту минуту вернулся Майлз с тремя чашками кофе. «Растворимый, увы, ничего лучше не нашёл». Если Майлз и уловил напряжение в воздухе, то ничего не сказал. «Проглочу кофе и поеду к Миллерам. Ты со мной, Джаз?» — ласково поинтересовалась Изи. Джаз ещё не остыла. «Нет. Я навещу мистера Джонса, некомпетентного директора, введу его в курс дела. История с Хью Данманом появилась сегодня в газетах, и Джонс, думаю, сам не свой». Она повернулась к Майлзу. «Когда доставите Изи к Миллерам, попробуйте связаться с адвокатом Хью Данмана, хорошо? Поинтересуйтесь, когда нам огласят подробности завещания». Джаз спрятала ноутбук в чехол и встала. «Встретимся здесь в 12, Изи. Расскажешь про Рори Миллера». «Я прямо предвкушаю, если честно. Странные подростки нынче моя излюбленная тема». У Джаза звонил мобильный. «Хантер слушает». «Это Роланд, мэм. У меня плохие новости», — послышался встревоженный голос. «Что?» «Мой сержант доложил, что Миллер сбежал». Джаз приглушённо выругалась. «Как? Куда?» «Точно неизвестно. Наряд располагался через дорогу от коттеджа. Не видел ни входящих, ни выходящих людей. В 8:40 утра почтальон принёс Миллеру посылку, но вручить не сумел, никто не открыл. Мой сержант, естественно, насторожился, отправился проверить. Задняя дверь была открыта, дом пуст. Простите, мэм, но вы просили держаться скрытно, на расстоянии». «Ясно. Миллера надо найти». «Я уже еду на место. Разошлю оповещение по всему графству. Уверен, он скоро попадётся». «Надеюсь, сержант Роланд. Жду новостей. Да, и поставьте пока кого-нибудь у дома миссис Миллер. Спасибо». Джаз повернулась к Изи. «Ты уловила суть разговора?» «Уловила. Не паникуй, Джаз. Полагаю, это был зов алкоголя. Бедняга захотел выпить. Но все запасы иссякли. Вряд ли он ушёл далеко». «Да это бог», — мрачно ответила Джаз, направляясь к дверям. «Однако я ничего подобного не ожидала. Матери Рори о побеге ни слова. Анжелину удар хватит. И её павлина-юриста тоже». «Разумеется. Можно сказать ей о том, что Дэвида отпустили из-под стражи. Хочу увидеть реакцию». «Если понадобится, то да. До встречи». Ведя машину к школе, Джаз продолжала кипеть. Она злилась на Иззи и переживала по поводу Миллера. Вчерашняя неожиданная встреча и звонок Роланда пошатнули и без того слабую уверенность Джаз в себе. Упустить подозреваемого — это одно, а упустить подозреваемого, который сознался в убийстве и был отпущен без предъявления обвинений — другое. Вдруг Джаз ошиблась в Миллере. «Чёрт, чёрт!» Стукнув по рулю, она остановилась перед круговым перекрестком. Подумала об Италии, где самой сложной задачей являлся выбор кафе с вкусной пастой на ужин. Какого дьявола было возвращаться домой? Однако вечное бегство тоже не выход. Иззи кое в чем права. С прошлым следовало разобраться. Джаз съехала с кругового перекрестка. Ничего, однажды она уже ушла. Сможет уйти еще раз. Ясный день нахмурился, небо затянулось нежными тучами. Метеослужба предупреждала о сложных метеорологических условиях во всем восточном регионе. Джаз решил остаться на ночь в городе, в гостинице Майлза. Застрять из-за снежных заносов в коттедже без отопления и электричества — перспектива так себе. Зазвонил мобильный. Джаз, ехавшая по центральной улице Фолцхэма, остановилась у газетного киоска. «Джаз?» «Привет, мам. Как ты?» «Я...» Мамин голос оборвался. Джаз поняла, что-то случилось. Спросила пересохшими вмиг губами. «Папа?» «Да». Селестрия сдавленно всхлипнула. «Час назад папе стало плохо. Его забрали в больницу. Я тоже здесь. С ним сейчас врачи, а я решила позвонить тебе». «Ох, мама, как он?» «Ты же знаешь докторов. Они ничего не объясняют. Говорят, что после обследования будет больше информации. Но почти наверняка уверены в инфаркте». «Боже мой!» Джаз заглотнула комок. «А прогнозы?» «Похоже, не очень хорошие». «Ох, Джаз, папа выглядит ужасно. Я...» «Мама, я выезжаю. Какая больница?» «Папворд». «Только, Джаз, у нас погода жуткая. Сильнейший снегопад. Водителей просят не садиться за руль без крайней необходимости». «Здесь пока сносно, и я уже за рулем. Держись, мам. И папе вели держаться». «Ох, милая, я...» «Спасибо. Он в критическом состоянии. Пожалуйста, будь осторожна в дороге». «Конечно. Увидимся примерно через час». Джаз уронила телефон на колени и, борясь с дурнотой, опустила голову на руль. Вот он, звонок, которого Джаз боялась всю свою взрослую жизнь. «Прекрати, Джаз», — уговаривала она себя. «Папа жив. Он выкарабкается. Обязан выкарабкаться». В пассажирское окно постучали. Джаз подняла взгляд и увидела встревоженного Патрика с Таймс под мышкой. Не успела она его остановить, как он уже открыл дверь и заглянул в салон. «В чем дело, Джаз? Что случилось?» «Мама звонила. Папа в критическом состоянии. Инфаркт». «Джаз, сочувствую. Можно мне сесть? Холод ужасный». Джаз не возражала, не было сил. Патрик нырнул внутрь. Его запах и морозный воздух успокоили и огорчили ее в равной мере. Рукой в перчатке Патрик сжал руку Джаз. «Ты, видимо, собралась в больницу. Сможешь вести машину? Погода быстро портится». Джаз кивнула. «Смогу, конечно. Извини, я просто только что узнала и немного расклеилась». Она постаралась взять себя в руки. «Он очень плох?» «Мама почти ничего не сообщила, но сам факт ее звонка говорит, да, очень плох. Я уже в норме». Джаз вымученно улыбнулась. «Поеду, пора». «Джаз, выглядишь ты жутко. У тебя шок, и я ни за что не позволю тебе сесть за руль в метель». Патрик уже выбирался с пассажирского сиденья на улицу. «Давай, двигайся, я поведу. Оставим твою машину возле участка, он по пути, и возьмем мою. На ней в такую погоду лучше. Домчим мигом». Он обошел автомобиль и открыл водительскую дверь. Джаз не шелохнулась. «Джаз, ангел мой, раз в жизни сделай, как тебе говорят, и не спорь, я все равно с места не сдвинусь». Патрик выжидательно скрестил руки на груди. Внутри Джаз разыгралась целая битва, впрочем, заведомо проигрышная. Джаз слабо кивнула. «Хорошо, спасибо», — угрюмо произнесла она. Выбралась из машины. Колени у Джаз подкосились, пришлось ухватиться за Патрика. Тот бережно довёл её до пассажирской двери и усадил. «Так, куда направляемся, в Кембридж?» «Да». Джаз проводила взглядом газету, которую Патрик швырнул на заднее сиденье. «Не обязательно меня вести, я справлюсь». «Не сомневаюсь». Он с улыбкой отъехал от обочины. «Знаю, что не обязательно. Кстати, тебе разве не надо кому-нибудь позвонить?» Джаз кивнула. «Предупредишь Нортона, что я вернусь в Лондон немного позже?» — спросил Патрик. Она нахмурилась, вновь кивнула, скрипя сердце. «Ты ему объяснишь, и он всё поймёт правильно. Мы 10 лет были мужем и женой, так ведь? Я везу тебя к больному отцу, а не на романтическую прогулку с примирением». «Да, конечно, прости». Джаз принялась набирать номер. Погода благоприятствовала, и они без приключений добрались до Илли, где попали в снегопад. Джаз сидела тихо, смотрела в окно и с замиранием сердца думала о том, что её ждёт. Пробовала звонить маме на мобильный, но тот, как обычно, был отключён. Селестрия, наверное, и не подумала захватить телефон в больницу. Джаз купила родителям мобильники пару лет назад на Рождество. Папа быстро освоил полезную игрушку, почувствовал себя как рыба в воде и даже начал отправлять сообщения. Мама же с трудом находила кнопку включения, и в семье это стало поводом для дежурных шуток. В пробку попали уже на А14, в нескольких милях от Кембриджа. «Да, картина плачевная», — вздохнул Патрик, высовываясь из окна. Вереница машин уходила вперёд, насколько хватало взгляда. То есть недалеко, учитывая плохую видимость. «Думаю, впереди авария или сломался кто-то». Патрик повернулся к Джаз. «Ну что ж, мигалка с сиреной нам в помощь». «Не надо, Патрик». «Надо». Он вывернул на обочину, опустил стекло и примагнитил проблесковый маячок крыши. «В худшем случае мы оба вылетим с работы. Но ты уже уволилась, так что неважно». Машина начала набирать скорость. «К тому же у нас вопрос жизни и смерти». От этих слов Джаз окатила волна страха. На обочине то и дело попадались сломанные машины. Патрику приходилось съезжать на дорогу, встраиваться в очередь, ползти мимо заглохшего автомобиля и возвращаться на обочину до очередного препятствия. К тому времени, как они достигли перекрёстка, и Патрик вновь влился в поток, нервы у Джаз были натянуты до предела. «Господи Иисусе, Мария с Иосифом, кошмар! Где власти?» «В нашей машине?» — негромко предположила Джаз, на губах мелькнула тень улыбки. Патрик сжал её ладонь, отдавая должное выстраданной шутке. «Почему эта богом забытая страна склоняет голову перед любой маломальской непогодой?» Он покосился на бледную Джаз, вновь сжал ей руку. «Уже близко!» Джаз слабо улыбнулась. Она сама не знала, что лучше — затор на шоссе или предстоящие новости о папе.